Глава 17. Дэн чувствовал себя черепом из катакомб, совершенно пустым изнутри. Он изо всех сил старался не показать этого. Его и так тяготило то, что он почти разревелся на железнодорожной платформе. Но рука его все тянулась к рюкзаку за плечом, и все время оказывалось, что его там нет. Он не мог смириться с мыслью о том, что фотография его родителей пропала навеки в туннеле метро. Возможно, ее разорвало на куски, а может быть, его родители все еще улыбаются там в темноте и будут улыбаться вечно. Но никто больше не увидит той их улыбки, кроме крыс. Все, чего он добивался, чтобы они им гордились. Теперь он не знал, простят ли родители его когда-нибудь. Дождь все шел и шел, в небе гремел гром. Каждые 3 минуты молния озаряла небо над Парижем. Если бы Дэн был в лучшем настроении, он с удовольствием исследовал бы Монмартр. Похоже, это был классный район. Один большой холм, на вершине которого возвышался огромный собор с белым куполом. Он светился под дождем. «Нам туда?» – спросил Дэн. Эмми помотала головой. «Это базилика, Сакре-Кер. Сен-Пьер, церковь поменьше, находится прямо под ней. Отсюда ее не видно». «Две церкви рядом?» «Да». «Почему Франклин не выбрал ту, что побольше и покрасивее?» Эмми пожала плечами. «Не в его духе. Ему нравилась простая архитектура. Он, должно быть, считал это милым выбрать маленькую невзрачную церковь, которая стоит в тени большого собора». Для Дэна это прозвучало не очень убедительно, но он слишком промок, чтобы спорить. Они двинулись вверх по узкой улочке, мимо шумных ночных клубов и светящихся неоновых огней, которые отражались в мокром асфальте. «Раньше я тоже вела ночную жизнь», – вздохнула Нелли. Пока они поднимались к вершине холма, Эмми рассказала им все, что знала об этом районе, какие здесь бывали известные художники – Пикассо, Винсент Ван Гог и Сальвадор Дали. Нелли покрепче запахнула плащ. «Мама рассказывала мне другое. Почему он называется Монмартр? Гора мучеников. Она говорила, здесь обезглавили святого Дени. Как раз здесь, на вершине, где мы сейчас идем». Да, это трудно было назвать хорошим предзнаменованием. Дэн подумал. Интересно, эта голова до сих пор хранится в церкви? И правда ли то, что головы святых излучают сияние? Через несколько минут они стояли в грязном, размытом дождем внутреннем дворике и смотрели, задрав головы, на силуэт Сан-Пьер-де-Монмарт. Церковь, может быть, и была высокой, но на фоне огромной белой базилики Сан-Пьер казалась маленькой. Она была сложена из серых плит, слева возвышалась единственная прямоугольная колокольня, и на ее вершине были крест и громоотвод. Это здание показалось Дэну злым и как будто обиженным. Если бы церкви умели хмуриться, это бы так и делало. «Как мы узнаем, где искать?» – спросил он. «Может быть, внутри церкви?» – с надеждой спросила Нелли. «По крайней мере, там хоть дождь не льет». Бум! Все вокруг потряс раскат грома. Он пронесся по крышам. Вспыхнула яркая молния. И в этот момент Дэн вдруг что-то увидел. «Смотрите!» — сказал он. «Могильный камень!» «Дэн!» — жалобно попросила Эмми. «Ну не сейчас! Не время копировать надписи на камнях для твоей коллекции!» Но мальчик уже рванул к плите. Не будь у него этого странного хобби, он ничего бы и не заметил. А так он увидел, на этой плите не было дат, не было имен. Поначалу Дэн подумал, что фигура, вырезанная наверху, ангел, но он был какой-то странной формы. Конечно, ветра и дожди подстарили его, но все же... «Переплетенные змеи!» – ахнула Эмми. «Герб Люциан! И там...» Она встала на колени и провела рукой по выгравированной стреле, указывающей вниз, под землю. Эмми с Дэном обменялись взглядами и кивнули. «Да ладно, вы шутите!» сказала Нелли. «Не собираетесь же вы?» «Собираемся», сказал Дэн. «Разрыть могилу». Они нашли каморку с инструментами за церковью. Взяли там совок, пару лопат и электрический фонарик, который нормально работал. Вскоре они уже снова были у могилы и принялись рыть размокшую от дождя землю. Дождь мешал. Не прошло и нескольких минут, как они уже были в грязи, с головы до ног. Дэн вспомнил старые добрые времена, когда они с Эмми еще были малышами и устраивали драки в грязи. Они возились в ней и катались, а няня потом расцепляла их и отмачивала в ванне с пенными пузырьками. Вот только Дэн не думал, что сегодня Нелли устроит им ванну с пенкой. Мало-помалу яма становилась все глубже. Ее все время заливало водой, но, наконец, лопата Дэна ударилась о камень. Он соскреб в разные стороны грязь и увидел мраморную плиту размером примерно 3 на 4 фута. «Маловато для гроба», — сказала Эмми. «Разве что детский», — предположил Дэн. «Я бы в такой поместился». «Не смей так говорить». Дэн попытался стереть ладонью грязь со своего лица, но от этого оно стало еще грязнее. «Есть лишь один способ узнать, что там», — сказал он. Он принялся стучать лопатой по краю плиты, пока не попал в щель и не заглянул туда. «Нужна помощь!» Нелли с Эмми тоже просунули лопаты в щель, и все вместе они сдвинули плиту в сторону. Им открылась квадратная яма, но это была не могила. Вниз спускались ступени, вход в катакомбы. И вот они на дне. Дэн осветил пещеру фонариком. Это было квадратное помещение, вырубленное в известняке, с туннелями справа и слева. Здесь не было костей, стены были покрыты выцветшими фресками. В центре комнаты стоял каменный пьедестал, высотой около 3 футов, с вырезанным на нем орнаментом. На пьедестале стояла фарфоровая ваза с крышкой. «Не трогай ее», — сказала Эмми. «Это может оказаться мина-ловушка». Дэн подошел к вазе сбоку. «Здесь нарисованы маленькие франклины». Он увидел изображение Бена с воздушным змеем в руках, в грозу. Бена в меховой шапке. Бена, размахивающего тростью над океаном. Так, словно он совершал магический ритуал. «Это сувенирная ваза», — сказала Эмми. «Такие делали в 1700-х, чтобы ознаменовать прибытие Франклина в Париж». «Спорим на 20 баксов? Там внутри что-то есть», — предложил Дэн. «Никаких споров», — сказала Эмми. «Ребята», — позвала Нелли, — «посмотрите-ка сюда». Она стояла у стены в глубине. Дэн подошел и осветил фреску фонариком. Цвета поблекли, но Дэн мог различить 4 фигуры. 2 мужские и 2 женские, старомодно одетые, даже более старомодно, чем во времена Франклина, скорее по моде средневековья или Ренессанса. Каждая фигура была выше человеческого роста. Крайним слева был худой мужчина с жестким выражением лица и темными волосами. Он держал в руке кинжал, наполовину спрятанный в рукаве. Блеклые буквы под этим изображением складывались в надпись «Эл Кэхилл». Рядом с ним стояла молодая женщина с короткими светлыми волосами и умными глазами. Она держала в руках старомодный механизм с бронзовыми шестеренками, типа навигационного прибора или часов. Надпись под оборкой ее коричневого платья гласила «К. Кэхилл». Справа от нее стоял гигант с бычьей шеей и кустистыми бровями. На боку у него висела шпага. Его челюсть и кулаки были крепко сжаты, как будто он собирался разбить башкой стену. Надпись гласила «Т. Кэхилл». И, наконец, крайней справа была женщина в золотом платье. Ее рыжие волосы были заплетены в косу, перекинутую через плечо. Она держала маленькую арфу, похожую на одну из тех ирландских арф, которые Дэн видел на параде в день Святого Патрика дома в Бостоне. Под этим изображением была надпись «Я Кэхилл». У Дэна возникло странное чувство, что все четверо смотрят на него. Они казались рассерженными, словно их только что отвлекли от схватки. Но это же глупо. Как можно подумать такое, просто увидев изображение на стене? «Кто это?» – спросила Нелли. Эмми дотронулась до фигуры Эл Кэхилл, мужчины с кинжалом. «Эл, значит, Люциан?» «Да», – сказал Дэн. Неизвестно почему, но он тут же понял, что Эмми права, словно мог читать по лицам нарисованных людей так же хорошо, как он читал мысли Эмми. «Ветвь Люцианина – это ее первый представитель». «А Кэхилл?» Эмми перешла к женщине, держащей в руках механизм. «Возможно, Катрина или Катерина, как ветвь Екатерины». «Возможно». Дэн посмотрел на мужчину со шпагой. «А Т значит Томас. Эй, смотри, какое сходство с Холтами!» Казалось, изображение Т. Кэхилла пристально смотрит на Дэна. Он легко представил его в лиловом спортивном костюме. Потом Дэн сосредоточенно посмотрел на последнее изображение – даму с арфой. «А я, значит, Янус. Как ты думаешь, ее звали Джейн?» Эмми кивнула. «Похоже, первая из рода Янусов. Смотри, у нее глаза, как у Йоны Уизарда», – сказал Дэн. Сходство было невероятным. «Все четверо», – сказала Эмми, – «выглядят совершенно как...» «Братья и сестры», – закончил Дэн. Дело было даже не в том, что у них были сходные черты лица. Вся суть заключалась в выражении этих лиц, в их позах. Раньше Дэн так часто дрался с Эмми, что вдруг ясно увидел, эти четверо людей перед ними – родные братья и сестры. И они год за годом раздражали и донимали друг друга. В том, как они стоят, зная друг друга до мозга костей, таилось еще и усилие удержать себя от последнего броска. «Должно быть, что-то произошло между ними», — сказала Эмми. «Что-то...» Ее глаза расширились. Она подошла к середине фрески и смахнула паутину между К и Т Кэхиллами. Там маленький, но отчетливо различимый, на нарисованном горизонте, горел дом, и темная фигура бежала прочь, кто-то, завернувшийся в черное покрывало. «Пожар!» Эмми сжала в руке свое нефритовое ожерелье. «Как в особняке Грейс, как тот, в котором погибли наши родители. Прошли века, но мы не изменились, мы по-прежнему пытаемся уничтожить друг друга». Дэн провел пальцами по фреске. Какой смысл в том, что они узнали, кто эти люди? Но он был уверен, что Эмми права. Он просто знал это в глубине души. Он смотрел на четверых кровных братьев и сестер, родоначальников рода Кэхилл. Он вглядывался в их лица так же пристально, как в лица своих родителей на фотографии, и пытался понять, на кого же он больше похож. «Что же там случилось?» – спросила Нелли. «Что было в том доме?» Дэн обернулся и посмотрел на пьедестал. «Не знаю, но думаю, пришло время открыть эту вазу». Дэн вызвался добровольцем. Эмми и Нелли отошли назад, а он медленно поднял вазу и снял ее с пьедестала. Никаких отравленных стрел не вылетело, с потолка не посыпались острые пики, не разверзлись ямы со змеями. Дэн был даже слегка разочарован. Он уже был готов открыть крышку, как Эмми сказала. «Подожди». Она указала на основание пьедестала. Дэн уже заметил, что там вырезан какой-то орнамент, но толком не рассмотрел, что именно. «Это что, музыкальное произведение?» — спросил он. Эмми кивнула. «Ноты, нотная строка и стихи были выгравированы на камне. Замысловатая песня». Это воскресило в памяти Дэна скверные воспоминания об учительнице музыки, миссис Харш, которая прекратила давать ему уроки в прошлом году после того, как он намазал черные клавиши на пианино мгновенным клеем Crazy Glue. «И что это значит?» – спросил он. «Я не знаю», — сказала Эмми. «Франклин любил музыку». «Может, это просто украшение?» — нетерпеливо перебил Дэн. В вазе что-то перекатывалось, и у него руки чесались поскорее ее открыть. Он снова взялся за крышку. «Дэн, нет», — сказала Эмми. Но он открыл ее. Ничего страшного не случилось. Дэн засунул руку внутрь и вытащил стеклянный цилиндр, заткнутый пробкой и завернутый в бумагу. «Что это?» – спросила Эмми. «Жидкость», – сказал Дэн. «Пузырек с чем-то». Он развернул бумагу и бросил на пол. «Эй!» – крикнула Эмми. «Это может быть важно!» «Да это просто обертка!» Но Эмми подняла ее и расправила. Она быстро пробежала глазами написанное и сунула бумажку в карман. Дэну было наплевать. Он вглядывался в слова, выгравированные на стеклянном пузырьке. В нем была густая зеленая жидкость, похожая на тину, которой он кидался в друзей, играя. А на самом пузырьке было написано: «Той вищ арпан, ит ак бяте, юль варпан я атк, эньеум восье лизуись по, бясе ройтокр вдапра». «Что это?» – спросила Нелли. «Язык какой-то?» – спросила Эмми. «Нет-нет», – сказала Нелли. «Таких иностранных языков не бывает». Дэн вдруг напрягся так, что в ушах зазвенело. Буквы стали меняться местами в его голове. «Это одна из таких загадок на слова», – объявил он. «Где буквы надо переставлять?» «Анаграмма?» сказала Эмми. «С чего ты взял?» Дэн не сумел бы объяснить, просто ему открывался смысл, как это было с цифрами, или с замками, или со статистикой бейсбольных карточек. «Дай-ка мне кусочек бумаги и ручку». Эмми порылась в сумке. Единственная бумажка, которая у нее нашлась, картонная карточка кремового цвета, их первый ключ со словами о простаке Ричарде. Но Дэну было все равно. Он сунул Эмми пузырек и схватил карточку. Перевернув ее, он принялся писать на обороте, распутывая анаграмму слово за словом. «Как ты направишь это, так я направлю тебя. Используй свое умение, правда откроет себя». Нелли присвистнула. «Вот это да! Удивил, ничего не скажешь». «Это и есть второй ключ», сказал Дэн. «Настоящий второй ключ, главный, иначе и быть не может». Эмми с сомнением нахмурилась. «Ну, допустим, но что значит слова «как ты направишь это»?» И вдруг комнату залил яркий свет. «Хорошая работа, кузина!» У подножия лестницы, насквозь промокший, но внешне вполне довольный собой, стоял Йона Уизард. Позади него отец с видеокамерой в руке. «Вот это будет классное телешоу!» Йона мерзко улыбался. «Настал мой час. Я налетел, нокаутировал легковесов и завладел ключом.